Глава 14. Ирина Григорьевна осмелилась выглянуть из земляного убежища только тогда, когда перестала чувствовать жар, и то не сразу. Сперва выждала какое-то время, прислушиваясь, не позовет ли ее Михаил Арсеньевич. А когда ничего не услышала, только тогда и осмелилась убрать свое колдовство. Земля осыпалась и тут же впиталась в пол и стены. Уж что земляная колдунья умела делать, так это прибираться за собой, чем искренне гордилась. Это воздушным колдунам легко. Взял и отпустил ветер на свободу. Водным было чуть сложнее, но все равно не настолько, как земляным. Не то чтобы Ирина Григорьевна жаловалась, как раз наоборот. С раннего детства она обожала трудные задачки и во многом превосходила колдунов своего же рода. Однако был у Ирины Григорьевны один недостаток, и весьма существенный. Она родилась девочкой. Из-за того, что она не мальчик, что у нее есть не только магическая сила, но и живой интерес к колдовству, к его природе, Ирочка очень многих Кропоткиных раздражал. Ей пророчили незавидную судьбу старой девы, ибо не всякий потерпит, чтобы его жена хоть в чем-нибудь его превосходила. Конечно же, Григорий и Мария Кропоткины, родители Ирочки, радовались тому, что дочь их обладает силой. Однако радость их заключалась в том, что Ирочка, когда выйдет замуж, обязательно родит им внука, равного по силе, которому еще не было. Мальчика, разумеется. А Ирочка, наплевав на то, кто и что от нее хотел, вышла замуж за того, кого выбрала сама. Да еще не то, что внука колдуна не родила, а и вообще потомством не обзавелась. И в довершение ко всему самостоятельно занялась изучением колдовства, о чем раньше могла лишь мечтать. То, что ей удалось выяснить и испробовать, пока она находилась под крылышком маменьки и папеньки, и сравнить было нельзя с тем, что она уже успела выяснить в доходном доме Зайцевой, ставя опыты вот в этих самых комнатах, и собиралась узнать еще больше с помощью дрожайшего Михаила Арсеньевича Морозова. Лишь бы он остался в своем уме или хотя бы живым. Убивать она его не собиралась, хоть и пообещала. Если исход окажется худшим, она навсегда возьмет над бедолагой опеку. «Михаил Арсеньевич», — тихонько позвала колдунья, но никто не отозвался. Не отозвался в кромешной тьме. Огонь оплавил свечи. Не осталось ни одной из тех, что стояли в нишах. Нащупав рядом с собой стену, Ирина Григорьевна ее обшаривала, пока не нашла небольшой выступ, нажала на него, и прямо над ним выдвинулся небольшой ящичек, полный свечей и спичек. Колдунья чиркнула спичкой о коробок, и та без затруднений загорелась. Значит, крошечное, незаметное для глаза отверстие для воздуха не пострадали. Ирина Григорьевна только волновалась, что запах гари через них мог разнестись по дому. Впрочем, благодаря чудо-зельям Полины на чердаке, куда и выходили отверстия, все запахи маскировались, превращаясь в травяные. Правда, испытать столь прекрасную задумку с зельями до сих пор не удавалось, поэтому в ее успехе Ирина Григорьевна уверена не была. Огонь добрался до пальцев колдуньи, и она поспешно выпустила спичку, и та, последний раз мигнув, погасла, как только достигла пола. Следующую спичку Ирина Григорьевна использовала для того, чтобы зажечь свечу. С ней и направилась туда, где беззвучно лежал Михаил Арсеньевич. К столу она приближалась опасливо, и не зря, потому что на нем неподвижно лежал совершенно голый молодой мужчина. От ремней не осталось и следа, а металлический стол изрядно почернел. Ирину Григорьевну привела в ужас мысль о том, как же наверняка тот раскалился, когда привязанный к нему Михаил Арсеньевич испускал огонь. «Ох, только бы жив остался, только бы остался жив», повторяла про себя колдунья, делая крошечный шажок за шажком и подходя все ближе. «Михаил Арсеньевич». Ее голос прозвучал настолько тихо, что она сама еле его услышала. «Михаил Арсеньевич». Он не шелохнулся, и ей показалось, что он не дышит. У нее внутри все похолодело. Руки задрожали, и свет единственной свечи опасно замерцал. «Мих... Стиснув зубы и собрав всю смелость, Ирина Григорьевна положила руку ему на грудь и почувствовала, что она вслед за его дыханием поднялась. Он спал. Михаил Арсеньевич крепко спал. Ирина Григорьевна расхохоталась и осела на пол. Свеча упала и погасла. Двигаться колдунья не могла. Тело обмякло. Постепенно ее смех начал напоминать всхлипывание. Плечи ее затряслись, а в горле заклокотало. Воздух вокруг резко закончился, и она начала задыхаться. Стиснув платье у себя на груди, Ирина Григорьевна попыталась его оттянуть. Оно давило, не давало дышать, но сил не хватало не только, чтобы избавиться от него, но даже, чтобы позвать на помощь. Она открывала рот, но кроме хрипов из него ничего не вылетало. Глаза почти перестали видеть, а в уши будто кто-то воды налил. А вскоре Ирина Григорьевна завалилась вперед, все еще не выпуская платья, и уткнулась лбом в пол. Она почти перестала соображать, когда почувствовала, что ее приподнимают, усаживают так, чтобы ее спина опиралась на чью-то грудь. Одной рукой обхватывают за талию, а к губам притыкают что-то холодное и влажное. Капелька за капелькой в рот колдуньи потекла горькая вода. Горькая, но хотелось еще и еще. И если бы вода не закончилась, Ирина Григорьевна ни за что не прекратила бы ее пить по собственной воле. Сознание постепенно прояснялось. Предметы вокруг обрели четкость, вода из ушей испарилась, а дышать стало так легко, как если бы эту комнату без окон только что хорошенько проветрили. «Полина, все закончилось, Ирина Григорьевна!» Отпустив хозяйку, та встала и поторопилась зажечь новую свечу. «Все закончилось!» «Полина, я в порядке, не волнуйся. Посидите так еще чуть-чуть. Зелье лучше сработает». «Хорошо», — кивнула колдунья. «А он?» «Живой», — Полина отвернулась, пряча залитое багряной краской лицо. «Это я и сама поняла», — хмыкнула Ирина Григорьевна и пошевелила руками. Больше не дрожали. «Осмотри его». «Так он же голый», — ахнула служанка и едва не выронила свечу прямо на подол хозяйского платья. К счастью, удержала, новых пожаров им еще не хватало. Прикрой его чем-нибудь и осмотри. Полина, он для тебя сейчас не мужчина, а тот, кому нужна твоя помощь. Ирина Григорьевна, взмолилась служанка. Ладно, вздохнула она. Мне вставать уже можно? Ага. Ой, Ирина Григорьевна, ваши брови. Ох, Ирина Григорьевна, ваши ресницы. Ерунда это, Полина, ерунда. Колдунья оторвала большой кусок от нижней юбки, сложила его пополам, чтоб надежнее было, и прикрыла им срамные места по-прежнему неподвижного Михаила Арсеньевича. «Все, можешь смотреть». «А хорош шельмец!» «Ирина Григорьевна!» «Да я ж только из научного интереса!» Отрицать его мужскую привлекательность мог бы только бесчувственный, а таковой Ирина Григорьевна Зайцева-Кропоткина уж точно никогда не была. И все же одна только мысль о том, чтобы заводить амурное отношение с Михаилом Арсеньевичем, приводила ее в недоумение. И дело вовсе не в возрасте. Уж подобными предрассудками она вообще никогда не страдала. Но было в этом молодом мужчине что-то такое, что заставляло ее поставить границу между ними. Чувствовала себя Ирина Григорьевна, если не превосходно, то достаточно хорошо, чтобы следить за тем, что делала Полина. Ее проворные пальчики проходили по телу подопечного, в то время как их хозяйка отчаянно краснела. «С телом все в порядке», — наконец заключила Полина. «Это я и так вижу». И чтобы подразнить служанку, добавила. «Правда же хорош?» «Ирина Григорьевна!» «Ладно тебе», — хмыкнула она. «Скажи лучше, что с разумом его?» «Ирина Григорьевна!» — замялась Полина и затеребила свой рукав. «Полина, просто скажи, что видишь». «Хорошо, Ирина Григорьевна». Голос девушки зазвучал чуть отстраненно, а белки глаз очень быстро заполнили глазницы, закрыв собой зрачки. Ирина Григорьевна не удивилась. Не в первый раз Полина предстала перед ней такой, какая есть, лесной ведуньей. Свеча погасла сама собой, но появился новый источник света. Вокруг Полины начал распространяться голубовато-сизый светящийся туман, рваные языки которого завивались, плясали, но дальше, чем на ладонь от ведуньи, не уходили. У Ирины Григорьевны всякий раз дух захватывало, когда она наблюдала за силами, наверное, куда более древними, чем любая из трех магий. Нет, как выяснилось, из четырех. Если то, что и как делали колдуны, хоть как-то можно было объяснить, то чародейство Полины имело совсем иную суть. Оно шло будто бы не из нее, словно не она являлась хозяйкой своих сил, а лишь с глубочайшим почтением пользовалась им. Конечно, знания о травах принадлежали только ей, но то, что она творила сейчас, было даровано откуда-то свыше. В такие мгновения, а их было ничтожно мало, Ирина Григорьевна старалась не шевелиться и даже не дышать, чтобы не спугнуть неземное таинство. Полина тем временем положила обе ладони на лоб Михаила Арсеньевича, и туман начал расползаться сначала по лицу, а затем и по всему телу. Он струился по нему, перетекал, а затем враз полностью проник внутрь. В комнате мгновенно стало темнее, и только свечение, исходившее от Полины, позволяло хоть что-нибудь видеть. Ладони ведуньи переместились на шею Михаила. Рот его приоткрылся, и из него сперва вылетело небольшое облачко тумана, ненадолго зависло, а затем следом за ним стремительным потоком вышел и весь оставшийся туман, ярко осветив обгоревшую комнату, и тут же растворился, не оставив и следа. В комнате снова потемнело, глаза Полины стали такими, как прежде, а потухшая свеча зажглась сама собой. «Ну и что там?» Ирина Григорьевна еле дождалась, чтобы задать вопрос, кусала щеку изнутри, только бы не помешать. «Он борется? С чем? Или с кем?» «С собой, Ирина Григорьевна».